Диалектика. Хотеть и мочь понятия полярные, как Арктика и Антарктика. Там белые медведи, тут пингвины. Казалось бы, тот же лед, та же задница в сосульках, но там те, а тут эти. Казалось бы, та же рыба, те же сопли, а высадили пару, так они лапой у виска покрутили и сдохли назло тем бородатым в тулупах с бутылкой. Но ведь должны же, должны, а не могут. Вот вы, Петр Григорьевич, хотите? Что за вопрос? А можете? Раньше помнится. Я могу. Это мы понимаем, Зинаида Степановна. И хочу не то слово. И это тоже. Но вопрос, есть ли желающие? Рассеянные взгляды, шарканье ног. Извините, Зинаида Степановна, вас не могут. Так, теперь возьмем листочки и запишем свои желания. Ёрзанье, сопение, скрипелев. Хочу, хочу, хочу. А сейчас вычеркнем из написанного, что мы в силах. Слезы, истерика, комканные листки в урну. В этот раз записываем, что мы можем. Снова пыхтение, скрипение, могу, могу, могу. А теперь, пожалуйста, вычеркиваем, что бы из этого вам хотелось. Крики, плач, звуки рвущейся бумаги. Простите, а вы чего такой задумчивый? О чем-то мечтаете? Шо вы, ни в коем случае, это у меня от геморроя такое на лице, никаких мечтей, мечтов, мечт, ни, боже мой, ничего такого. Слушайте, а что, если нам слова местами поменять, а? Мочь превратить в хотеть, хотеть в мочь. Ну, давайте попробуем хором. Кушать? Могу. Спать? Могу. Пить? Могу. Бабу? Могу. Работать? Не хочу. Подождите, мы же поменяли слова, помните? Ну-ка, давайте все сначала. Кушать? Хочу. Спать? Хочу. Бабу? Хочу. Работать? Не могу. Ты посмотри, как ни крути, а человек вынужден мочь, что не хочет, и хотеть, что не может. А сдохнуть, как белые медведи, у него не получается.